Она видела, как все жители деревни несут фейри богатые дары, заваливая их выделанными шкурами, различными поделками из дерева и кости, отрезами крашеных тканей, творениями местных кузнецов и многим другим. Но меж тем она отлично понимала, что далеко не это являлось данью. Взгляды окружающих, шепотки вокруг, облегчение на лице старосты, когда та подвела ее к важно восседавшему королю фейри. И тот, пристально осмотрев ее, указал на место подле себя. Прямо Кире никто ничего не говорил, но ее наблюдательности и сообразительности хватило, чтобы сделать соответствующие выводы. Наконец-то разрозненные кусочки смогли сойтись в единую картину. Фейри прибыли за ней. Не дожидаясь рассвета, она бежала из деревни. Ее душила обида, ведь все это время они знали. Знали и сознательно отстранялись от нее, списав в тот самый день, когда решили сделать данью. Как удобно, что в деревне оказалась сирота, которую можно обучить и натренировать достаточно, чтобы она соответствовала требованиям фейри. А вдруг? Вдруг они и сделали ее сиротой, избавившись от родителей, которые вряд ли захотели бы для своей дочери подобной судьбы. Кира так и не узнала ответа на этот и многие другие вопросы, решив не задерживаться, чтобы выяснять отношения. Ее подстегивали разочарование и злоба от осознания того, что как бы она ни старалась, они не приняли бы ее никогда. Она с самого своего рождения была отрезанным ломтем, хоть и сама того не подозревала. Но теперь все стало на свои места, и Кира не собиралась оставаться в предавшей ее деревне и уж тем более плясать под чужую дудку. Раз ее никогда не считали своей, то с чего бы ей сейчас отдуваться за всех? В этой деревне лжецов не нашлось ни одного человека, ради которого ей бы захотелось исполнить свое предназначение. Ранним утром следующего дня, пока все, включая фейри, спали после утреннего пира, она уже, собранная и готовая к дальнему пути, выскользнула за пределы деревни. Это оказалось совсем несложно. Все же ей было отлично известно, где лучше всего перебираться через частокол, чтобы не попасться хоть и сонным, но все же выполняющим свой долг стражам. До границ известных ей территорий она домчалась за каких-то полтора часа, ловко минуя все сигналки и ловушки, которые сама же и помогала устанавливать. Остановившись отдышаться у пограничного тотема, она с отвращением оглядела вырезанный на деревянном столбе лик, так похожий на одного из фейри. Однако же миновать его оказалось не так просто, ведь раньше ей не доводилось заходить дальше. Сейчас ей требовалось покинуть родные земли, идти в неизвестность, однако она тут же напомнила себе, что это случится в любом случае, и пусть это произойдет на ее условиях. Вспомнив об оценивающем, пробирающем до дрожи взгляде короля фейри, Кира преисполнилась уверенности и сделала первый шаг в новую жизнь. Нельзя задерживаться. Хозяева леса не жалуют дань. Это было известно даже малым детям, так что у нее имелась фора до заката. Но это только если старейшины не пустят по ее следу бывших товарищей, так что не стоило мешкать. Ее гнали вперед злоба и страх. Кира даже не задумалась, чем может грозить ее побег для родной деревни. А даже если бы такие мысли и посетили ее голову, вряд ли они удержались бы там надолго. Все же обида была слишком сильна. Девушка бежала, ловко огибая кусты и перепрыгивая корни исполинских деревьев. Бежала, не оглядываясь назад и не обращая внимания на влагу на своих щеках. Ей нужно было преодолеть как можно большее расстояние и затеряться в бесконечной чаще. Ее хорошо обучили, даже слишком хорошо на свою беду. Кира отлично ориентировалась в лесу и, самое важное, могла по определенным признакам отыскать воду. Несколько раз ей приходилось делать крюк ради этого. Родники и ключи ей были неинтересны, а вот ручьи и речушки. Ведь всем известно, что фейри не могут пересекать проточную воду, так что это могло стать преградой на их пути, либо и вовсе заставить потерять след. Если это, конечно, не сказки, однако сейчас она предпочитала надеяться на лучшее. Все же, кроме надежд, у нее ничего больше не осталось. Она бежала весь день, делая короткие остановки, но все же слишком устала. Когда пробивающиеся сквозь листву солнечные лучи стали тускнеть. Наскоро перекусив взятыми в дорогу припасами, она устроилась на ночлег неподалеку от очередного ручейка в корнях одного из деревьев, образовавших небольшую пещерку, как раз чтобы свернуться внутри калачиком, кое-как замаскировавшись ветвями и опавшей листвой. Когда накатившее чувство опасности разбудило ее посреди ночи, она едва сдержалась, чтоб не вскрикнуть. Они были здесь. Кира мельком видела этих тварей среди свиты лесного короля, когда тот проезжал через ворота. Охотники фейри не ехали на оленях, а подобно гончим псам сновали меж их огромных копыт. Они не присутствовали на перу, растворившись в сгустившихся сумерках. Утром девушка настолько опасалась наткнуться на этих чудовищ, что выбралась из деревни с самой дальней ее части, надеясь, что под лучами утреннего солнца они попрятались и не сумеют встать у нее на пути. Отчасти эта надежда оправдалась, однако охотники все же смогли взять ее след и нагнали беглянку всего за полночи. Она видела, как мелькнувшие в лучах луны тени метались меж стволов. В том, что это не звери, Кира была точно уверена. Сердце девушки стучало так сильно, что, казалось бы, должно привлечь всех, кто находился поблизости. Однако лишь одна из тварей остановилась в нескольких десятков шагов от ее убежища. Именно тогда она в первый раз увидела одного из своих преследователей во всех подробностях. Как тогда ее крик не огласил весь лес, она и сама не знала, ибо представшее ей зрелище оказалось воистину ужасающим. Охотник какое-то время стоял на месте, уставившись куда-то в сторону, после чего резко вскинулся и словно размылся в воздухе, исчезнув из поля зрения. Не зря она для ночевки устроилась в излучине ручья. Наверняка именно он спас ее в ту самую первую ночь.